Кто здесь продавец? А почему вы продали пиво молодому человеку, ему 15 лет? Почему вы спаиваете молодое население нашей страны? Да, ему 15 лет. По российским законам вы должны проверять паспорта. Почему вы этого не делаете? Ну, 18. Помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.